Учебка боевых магов. Глава 1. Пожалуй, я никогда не просыпался так долго и мучительно. Окончательно я пришел в себя только когда кто-то заметил мои страдания и принялся трясти за плечо, настойчиво произнося слово «Вэл». Наконец я открыл глаза и увидел перед собой да нельзя озабоченное лицо какого-то мальчишки, который тут же сунул мне в рот отвратного вида бурдюк и влил туда теплой вонючей жижи. Разумеется, я тут же закашлялся от неожиданности и выплюнул все обратно. Парня это ничуть не расстроило, и он ободрительно что-то проголосив повторил свою попытку напоить меня под тухлой водой. Я раздраженно оттолкнул его руку. «Да отстань ты уже!» Лицо того изумленно вытянулось, и он начал что-то быстро тараторить, постоянно приговаривая «Вэл-вэл». Не обращая внимания на него, я стал осматриваться. Вся окружающая меня обстановка просто кричала о том, что это сон. Мало того, что посреди зимы стояло лето, так я с десятком хмурых парнишек ехали в какой-то клетке на телеге, запряженной лошадью. Везли нас полевой дорогой, которой явно пользовались не так часто, сильно уж она была поросшая травой. На повороте я разглядел впереди такую же повозку, только с девочками лет 14, которые тихо плакали. Их я там насчитал всего 4. Мой попутчик отстал от меня и лишь изредка поглядывая в мою сторону начал вполголоса о чем-то говорить с соседом. Я не понимал ни слова, и это сильно напрягало, плюсом голова адски болела, и я вскоре обнаружил причину. На левом виске огромная, просто смертельно опасная шишка. Взгляд упал на ощупывавшую голову руку, она была чертовски странной, словно не моя. Я пусть и не качок, но сейчас мои руки выглядели просто детскими, вернее как у подростка, точно такие же как у других моих спутников. Бегло оглядел всего себя, грязный, худой, весь исцарапанный, но это точно был не я. Одежду можно отнести только к разряду лохмотьев, и довершали это великолепие босые разбитые ноги, разумеется грязные. Во сне такое бывает, поэтому я несколько минут провел в попытках проснуться или хотя бы удостовериться, что это действительно сон, и закрывал глаза, и зажимал себе нос, и тыкал пальцем в дощатый пол. Посередине клетки в полу было небольшое отверстие, куда прямо на моих глазах один из мальчишек испражнился. Побег через эту дырку исключался, разве что превратиться в кошку. Во сне я бы точно проскользнул туда, но что-то желание использовать этот метод тестирования реальности не возникало. Вот бы повеселил народ-то. Этот назойливый парнишка снова подсел ко мне и начал что-то причитать, постоянно повторяя «Вэл». Кажется, он решил, что это мое имя, и теперь настойчиво что-то мне объяснял. «Я не Вэл, меня зовут, для тебя, малый, я Евгений Васильевич», — начал всерьез злиться я, хотя уже понимал, что он во мне видит как минимум равного себе. Парня ничуть не смутил мой выпад, ввиду того, что он, очевидно, ни слова не понял, и он, покачав головой, снова отодвинулся. Я принялся осматривать клетку в надежде найти способ из нее выбраться. Наши конвоиры, суровые всадники в кожаных доспехах, похоже, нисколько не переживали за возможность побега, даже не мешали никому общаться или плакать. Их ничуть не раздражало это непрекращающееся нытье, словно каждый день его слушают. Мне же было тошно, но скорее всего это из-за сотрясения. Я сидел в трясущейся клетке, потихоньку приходил в себя и все четче осознавал, что никакой это не сон, меня попросту перебросило в другое тело, хозяина которого, видимо, убило этим ударом в голову. Вот только почему я, насколько я мог вспомнить, ничто не предшествовало такому повороту событий. Мы с друзьями отдыхали за городом после сданной сессии, я точно не умирал, разве что выпил чуть лишнего, и все. Единственное, что я смог припомнить, это как пьяный на спор полез откручивать какую-то штуку со странного столба, напоминавшего немного языческого идола. Неужели это боги так покарали меня за глупость? Через пару часов поездки по успевшим опостылить лугам и перелескам мы увидели поселок. Возможно, это здесь считается городом, так как там была невысокая, по моим меркам, каменная стена. Конвоиры заметно оживились, всадники начали перекрикиваться и шутить, предчувствуя скорый конец своей смены. Уже, наверное, предвкушают, как напьются пива или какой другой бормотухи после такой трудной работы, как перевозка пленных детей. Оказаться в рабстве мне совсем не хотелось, но я за все это время так и не понял, как вообще эта клетка открывается, просто магия какая-то. Учитывая вообще все обстоятельства, не удивлюсь, если так оно и есть, а значит, побег откладывается. Наш обоз, поскрипывая, проехал низкие ворота, которые охранял угрюмый стражник в потемневших от времени кожаных доспехах, и остановился возле бревенчатой постройки, напоминающей конюшню. Уже наступали сумерки, и мне пришлось вглядываться в происходящее, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. О побеге в данный момент и думать было нечего, но на будущее я старался запомнить все нюансы. Первые открыли клетку с девочками. Их по очереди о чем-то спросили, после чего одну отодвинули в сторону, а остальных увела пожилая монашка. Затем настала наша очередь. Один из охранников сделал какое-то движение рукой, и клетка попросту открылась, ну точно магия как она есть. После негромкого окрика парнишки начали вылезать по одному, кажется, их просили назваться или что-то в этом духе. Пока решал, что говорить в ответ, подошла моя очередь. Я встал, шатаясь на крепко утоптанную землю и, честно глядя в глаза охраннику, заявил: «Хоть убей, не знаю, чего ты хочешь». Тот еще что-то переспросил на явно другом языке и после моего отрицательного покачивания головой, просто указал в сторону одиноко стоявшей девочки. Прикидываться совсем дурачком мне не хотелось, поэтому послушно отошел на указанное мне место и вежливо поздоровался с узницей. Та испугалась еще больше и постаралась отодвинуться. Ну да ладно, ее можно понять. Парней, что приехали со мной, тут же куда-то увели, как и лошадь с телегой. Тот, что у солдат был за старшего, отпустил своих людей и знаками велел нам с девчонкой следовать за ним в сторону центра поселка. К этому моменту совсем стемнело, и то тут, то там молодые ребята зажигали светильники. Одеты они все были одинаково в некое подобие военной формы, и это натолкнуло на мысль, что меня взяли не совсем в рабство, а рекрутировали. Впрочем, от этого легче не стало, война ничуть не лучше, скорее даже наоборот. Попетляв некоторое время, мы подошли к довольно приличному двухэтажному дому, я бы даже сказал особняку, где наш провожатый долго припирался с охранявшим ворота верзилой, после чего нас наконец ввели во двор. Жестами и резкими словами нам приказали ждать и оставили одних. Рядом была скамейка, но девчонка не решалась к ней приблизиться. Я же не стал заморачиваться и, присев, вытянул совсем изнывшиеся ноги. И чего они так болят-то? Вроде парень молодой и крепкий. Убегал, что ли, так долго, прежде чем поймали? Прошло с полчаса, прежде чем о нас вспомнили, и наш провожатый позвал так и оставшуюся стоять девчонку в дом. Та с какой-то мольбой поглядела на меня, но ослушаться не посмела. Минут через 10 ее вывели под руки двое молоденьких парней, чуть старше нашего, и без слов потащили ко мне. Я освободил скамейку и помог ее усадить. Выглядела она ужасно, бледная, взгляд отсутствующий, а носом шла кровь. «Господи, что же с нами будет-то?» Один меня бесцеремонно подтолкнул к дому, и мне впервые за это время стало страшно по-настоящему. Если бы у меня были силы, то я точно попытался бежать. Плевать куда, залез бы на крышу и бегал там, пока не сверну себе шею или добрался бы до края этой крепости. Внутри дома оказалось вполне прилично, видно, что хозяин не бедный человек, и нам, заморашкам, тут явно не место. Меня подвели к стулу посреди гостиной, не давая как следует осмотреться. Напротив сидел на таком же стуле паренек, изрядно нервничавший. Я сел и продолжил осматриваться. Освещение такое себе, от керосиновых ламп многого ожидать не стоило, но читать, например, можно было бы. Мебель странноватого, неизвестного мне стиля, но подобрана неплохо. Из темного дерева, вся тяжелая и массивная, запнешься и даже не покачнется. Двое приведших меня сюда отошли ко входу. Сержант, ну очень в моем понимании он походил на сержанта, который вел нас до этого дома, стоял в глубине комнаты неподалеку от хозяина. То, что это хозяин, было понятно с первого взгляда. Он сидел чинно и поглаживал седую бороду, добродушно улыбаясь. Меня отвлек резкий окрик и хлопок в ладоши парнишки напротив. Он жестами дал понять, что надо смотреть ему в глаза. Я честно принялся пялиться и играть в гляделки, совершенно не понимая, чего он добивается этим. Тот же весь побледнел и принялся что-то шептать и судорожно перебирать пальцами. Наверное, минуту мы так посидели, после чего добродушный дедушка, видимо, заскучал и строгим голосом что-то сказал, или правильнее будет, приказал. Парень выдохнул, протер глаза и пододвинулся ближе ко мне. Взял за руки, меня все это уже начало забавлять. Я, если что, не из этих. На мою подколку, разумеется, никак не отреагировали, откуда им знать русский. Снова начались гляделки, и тут я даже что-то почувствовал, словно меня пытались приковать взглядом. Я однажды так боролся взглядами с бродячей огромной собакой, и та уступила. Ничего особенного, надо просто немного проявить выдержку, и все. Вдруг руки моего партнера задрожали, и я почувствовал ослабление давления на свой разум, если можно так сказать. Даже сам сделал что-то вроде попытки давануть в ответ, и тут то ли так совпало, то ли силы покинули Титана, но пацанчик кулем свалился на пол. Я растерянно развел руками и повернулся к обалдевшему сержанту и вскочившему посерьезневшему детку. Последний что-то воскликнул, и меня мгновенно вырубило. Очнулся я на удивление легко и даже не был ничуть дезориентирован, лишь слегка огорчился, что все происходящие последние часы не оказалось сном. Обнаружил я себя лежащим на диванчике, а надо мной маячила седая борода. Наконец ее обладатель обратил на меня внимание и спросил: «Ну, теперь ты меня понимаешь?» Язык был точно не русский, но я каким-то образом осознавал смысл каждого слова. Пытаясь сообразить, как такое возможно, я не спешил отвечать, за что получил не сильную пощечину. Видимо, дед решил, что я еще не пришел в себя и таким образом приводил меня в чувство. «Да, понимаю», — выдавил я из себя. Чужие слова давались с трудом, но произнес я их более-менее внятно. «Ну вот и отлично», — заулыбался старик. «Видимо, я еще на что-то гожусь», после чего довольно хохотнул, а сержант рядом почтительно заулыбался шутке. Так что произошло на самом деле? Убрав дежурную улыбку с лица, поинтересовался последний. «Да ничего особенного на самом деле», — несколько огорченно начал дедок. «Это моя вина», — думал этот. Он кивнул на все еще лежащего паренька, просто опять ленится, и заставил его войти в полный контакт. Кто ж знал, что тут такая ментальная защита. Случай, конечно, редкий, но не уникальный. Дети, которые взрослые не по годам, порой удивляют. По сути, мой ученик пытался пальцем пробить доску, вот и поломался. Для меня-то это пустяк, а он теперь с неделю проваляется точно. Я продолжал лежать и хлопал глазами, силясь усвоить услышанное. Речь явно шла не о каком-то рядовом гипнозе, да и никакой гипноз не в состоянии вот так запросто вложить в голову за несколько минут знания другого языка. Не знаю, сколько он возился, но девчонка до меня провела тут менее 5 минут, и ее обрабатывал молодой ученик. «А ну-ка», — он сунул мне под нос какую-то дощечку, — «что здесь написано?» Выжженные на потемневшей от времени плашке аккуратные письмена немного поколебались перед глазами и вдруг приобрели смысл. «Не беспокоить», — неуверенно произнес я. «Великолепно», — просиял старикан. «Я так и знал. Значит, ты умел читать на своем наречии. Благодаря грамоте разум здорово укрепляется», — это он уже пояснял сержанту, — «скорее всего, вкупе с тяжелой судьбой это и закалило волю парнишки. Ей-богу, не будь у него отчетливо заметного источника, я бы решил, что парень склонен к ментальной магии. Теперь отправьте его в лазарет, пусть наконец вылечит эту ужасную шишку». Голос его вдруг стал строгим. «И вы можете ломать рекрутам руки, ноги, ребра, но ни в коем случае не трогать голову. Вы что, не знакомы с инструкциями? Это здесь с ними во время обучения может случиться всякое, но сюда они должны поступать пригодными». Сержант подобрался и вытянулся по струнке. «Виноват, господин магистр. Солдат, допустивший такую оплошность, будет немедленно наказан в пример остальным. Такого больше не повторится. Очень на это надеюсь». Магистр повернулся ко мне. «Ну а ты считай грамоту как компенсацию за мой ментальный удар». Он был необязательным, просто на рефлексе отработал, уж извиняя старика. По его тону нельзя было сказать, что он и впрямь извинялся, но за умение читать я его искренне поблагодарил, после чего меня согнали с дивана и отправили под присмотром одного из служек в лазарет. «И моего непутевого ученика тоже заберите», — донеслось вдогонку. Пришлось нам еще и тащить под руки бессознательное тело проштрафившегося молодого мага. Мне было паршиво, но жаловаться тут бесполезно, поэтому я, стиснув зубы, волочил на себе эту тушу и надеялся, что уж в лазарете мне дадут покой, а в идеале и поесть. Парень до самого лазарета не проронил ни слова, лишь показывал рукой направление, когда требовалось свернуть. Я уже забил на мысленную карту, слишком устал, да и в темноте, изредка разбавляемой факелами, было не очень понятно, сколько мы прошли и как повернули. Лазарет представлял собой довольно чистую большую избу из хорошо простроганных бревен. Нас встретила на входе женщина средних лет и потребовала имена. Так я узнал, что бедолагу, который по моей милости теперь смотрит сны, зовут Филальтрис. Когда дошла очередь до меня, то я несколько замялся. «Что не так?» — оглядела пристально меня дежурная сестра. «Вообще можешь взять сейчас любое имя, кроме, разумеется, фамилий знатных родов. Никто вас тут перепроверять не станет, только впредь главное так везде и называйся». В принципе, такой расклад меня более чем устраивал. Тот паренек в повозке называл меня Вэлла, и я решил, что возьму это имя, чтобы не возникало особых вопросов, ведь скорее всего мы с ним еще пересечемся. А вот с фамилией. В голову вообще ничего не шло, и я ляпнул просто, что попало. Вэл Вискас, хмыкнула сестра и записала меня в свой журнал, выполненный из отвратительной картонного цвета бумаги. Проходите в комнату. У этого товарища ментальный удар, тут мы можем только обеспечить ему покой и сон, а тебя скоро подлечит младшая сестра, как вернется. Отдыхайте. Дверей в палате на 4 койки не было, какого-либо освещения тоже, если не считать падающего света из приемной. Уложив Фила, мой сопровождающий все так же молча покинул лазарет и отправился обратно. Я с блаженством вытянулся на кровати у стены, на всякий подальше от мага. Та была сколочена из грубых досок и покрыта тонким матрасом, набитым соломой. Наступила тишина, лишь изредка снаружи через небольшое окно раздавались какие-то команды следовавших по своим делам солдат. Я начал прокручивать события и анализировать крохи информации, которые удалось подчерпнуть из слов магистра. Выходило, что я попался рекрутером и не простым, а тем, что ищут ребят с каким-то источником, который, по словам старика, у меня имеется. Если это означает какую-то способность к магии, то очень надеюсь, что он у меня хороший, в идеале самый лучший в этом новом для меня мире. А раз я новобранец маг, то значит нас будут обучать пользоваться этой самой магией, иначе зачем бы нас вообще ловить да еще так возиться, учить языку и все такое. За обдумыванием всех деталей и сопоставлением фактов я незаметно для себя уснул. Глава 2. Меня разбудило какое-то движение. Я открыл глаза и обнаружил невысокую фигуру, которая возилась с моим многострадальным соседом по палате при слабом свете переносной лампы. Пахло каким-то бензином или вроде того, видимо, на нем работало это подобие летучей мыши. У старика на дома точно ничем таким не воняло, видимо, использовал керосин покачественней. Через пару минут Фила оставили в покое и подошла моя очередь. О, проснулся. Очень кстати. Моей ночной гостьей оказалась молоденькая девушка, судя по всему, обещанная младшая сестра. Она подошла к моей постели и подвесила свою лампу на специальный крюк, вбитый в стену у изголовья, что позволило как следует ее рассмотреть. Очень приятное лицо, я бы даже сказал красивое и главное молодое, до сих пор я видел здесь только выжатых жизнью женщин или совсем детей. Как оказалось, юные девы здесь также присутствуют. Черные волосы были подобраны в аккуратный хвостик, а одежда выполнена с максимальным удобством, чтобы ничто не мешало движениям и не болталось. Что-то вроде черного облегающего свитера и длинной, почти до пола, юбки. Просто и изысканно. «Привет», — сказала она, заметив, что я ее разглядываю. «Ну что, посмотрим, как у тебя дела». «Привет», — ответил я и добавил. «Я Вэл, Лия». Простодушно улыбнулась медсестричка, оглядывая мою голову. «Надо же, дорогой Вэл, как тебя приложили. Я видала похожие ушибы, и не все их обладатели остались в живых. Слушай, тебе реально повезло», уже серьезно добавила она. «Конечно, я ведь попал к вам, само собой вырвалось у меня». Лия звонко было рассмеялась, но потом ойкнула, прикрыла рот и виновато оглянулась в сторону входа. «Похоже, строго тут у них поставлено все. Шутить изволите», успокоившись и убедившись, что ее не бегут пороть розгами, ответила она. «Это хорошо, у веселых людей заживление проходит быстрее и успешнее. Впрочем, раз ты еще жив, то проблем не возникнет. У нас ведь вообще как обычно, если пациент не умер, значит все не так страшно. Долго умирают обычно от ран в живот. Вот там да, не всякий целитель поможет. Я точно ничего не сделаю», и, подумав, добавила: «пока». Вынув из складок юбки какую-то странную лупу, она попросила меня повернуть голову, чтобы лучше видеть шишку, и стала проводить более детальный осмотр. «Вообще-то, такими серьезными ушибами я не занимаюсь», продолжала Лия. «Но так уж сложилось, у всех какие-то дела, хотя какие дела у медсестер могут быть, кроме больных, правда?» Я не решился кивнуть и просто, соглашаясь, промычал: «Вот меня и отправили. Но это даже хорошо, теперь я смогу говорить, что уже лечила серьезные ушибы головы. Такой опыт я смогла бы разве что во время боя получить. Старшие сестры очень ревностно относятся к таким вещам». Тут она понизила голос и практически зашептала мне в ухо: «Я думаю, они просто не хотят, чтобы мы, младшие сестры, развивались и учились чему-то реально новому и полезному». Она отодвинулась и продолжила, как ни в чем не бывало: «Вот так-то. Ну ничего, я все равно пробьюсь, я им не какая-то сайка, которая и бинты стирать всю жизнь в радость. Похоже, я нашел столь бесценный для себя в данный момент источник информации, оставалось лишь направить его в нужную мне сторону. Лия, как можно тактичнее я прервал ее болтовню. Я из отдаленной деревни и прибыл только сегодня. Можешь мне вкратце рассказать, где мы и что с нами вообще будет дальше? Да все просто, добродушно отозвалась та. Ты теперь маг-новобранец в имперской армии, что, между прочим, вообще-то неплохо. Раньше сюда, в учебный центр, конкурс был, и ты бы вряд ли имел шансы поступить на службу в таком статусе. А что изменилось? Поговаривают, она снова начала горячо шептать мне прямо в ухо. Мы на пороге войны с королевством Камунга, еще год, от силы полтора, и разразится полноценная война. Сейчас они совершают подлые набеги на наши приграничные села, вырезают их подчистую и сжигают, а мы копим силы для решающего удара. Вот и набирают в войска всех, кого можно. Ли отдалилась и продолжила обычным голосом. Так что, советую тебе учиться как следует, хотя вас и так будут гонять по ускоренному курсу, пытаясь успеть к началу боевых действий. А далеко наш учебный центр от этой границы? Да нет, тут лес, который за день-два можно пройти, там дальше должны быть пограничные заставы уже. Вообще, я однажды видела карту Луми. В голосе послышалась некоторая гордость. Но я человек не военный, ничего там не поняла, разводы на матрасе порой выглядят интересней. Так, теперь не разговаривая и не шевелись, я начну лечение. Мне, конечно, еще многое хотелось узнать, но здоровье на данный момент превыше всего. К тому же мне было интересно, каким это образом она собралась меня лечить. Около минуты ничего не происходило, затем я почувствовал тепло в левом виске и легкое покалывание, словно я его сильно отлежал. «Лежи, не дергайся», — строго напутствовал Илья. «Еще немного. Через пару минут лечения, я так понял, закончилось». Я взглянул на взмокшее лицо медсестры. «Что это было?» «Ну, я еще не слишком сильна», — виновато улыбнулась Лия. «Но как по мне, все прошло хорошо, теперь тебе ничего не угрожает, а к завтрашнему дню отек совсем пройдет и перестанет болеть». «Нет, я о том, что это была магия», — с некоторым придыханием спросил я. Она устало засмеялась. «Ну а что же еще, глупый, а можешь научить меня так же?» Она на пару секунд словно опешила, а потом рассмеялась еще громче. «Ну ты и забавный, конечно. Как же я тебя научу, ты ведь мужчина. А в чем проблема-то?» — недоумевал я. Лия начала собираться. «Да откуда тебя вообще привезли? Всем же известно, что только женщина дает жизнь, соответственно и лечить может только она. Мужчины — это война и разрушение», — она вздохнула. «Ладно, сейчас я принесу поесть, если хочешь, а завтра в обед тебя, скорее всего, отправят в казарму, так что набирайся сил». Она ласково, по-матерински, потрепала меня по волосам. «Видишь, почти совсем не болит. Я ведь хорошая целительница, лучшая», — охотно подтвердил я. Она снова засмеялась и ушла. Потрогав шишку, я убедился, что действительно теперь почти не болит. Интересно все-таки, правда ли по законам этого мира лечить могут только женщины или ей просто так сказали? От нечего делать я стал пытаться ощутить эту самую магию в себе. Ведь если даже крестьянские дети ее успешно осваивают, то это не должно быть так уж и сложно. Всякие пассы руками никакого результата не дали, заклинания шепотом тоже. Впрочем, Лия действовала без слов, наверное, это лишнее. Стал пробовать нащупать мысленными усилиями этот пресловутый источник в самом себе. Уж не знаю, может, я просто задремал в результате своих медитаций, но к возвращению Лии с подносом мне показалось, я что-то нашел. Небольшой, размером с кулак, словно теплый, даже жгучий комок шерстяных нитей в области солнечного сплетения. Стоило мне отвлечься на вошедшую медсестру, как наваждение пропало. Может, ничего и не было. В любом случае попробую потом еще, когда как следует наемся. А вот и я, радостно возвестила Лия и осторожно поставила поднос прямо мне на бедра. Не обессудь, ужин давно закончился, принесла что было. Ужин представлял из себя довольно большую миску крутой каши, которую явно варили с мясом, но очевидно его все выловили до меня, куска грубого хлеба и кружки скисшего молока. Единственный плюс последнего в том, что оно не расплескивалось при неосторожном движении. Я аккуратно сел и принялся жадно поглощать эти нехитрые блюда. Лия же уходить не спешила, напротив, села на свободную кровать рядом и принялась с умилением наблюдать за моими действиями. Когда большую часть еды я прожевал и уже не так мучился голодом, все-таки спросил еще раз: «Так ты научишь меня лечению? Да что ж ты такой упрямый?» Всплеснула руками Лия. Но да ладно, все равно особо заняться нечем. К тому же нам, вроде бы, не запрещено это делать. Для начала она осведомилась, умею ли я чувствовать собственный источник, и дала краткую инструкцию, как это поскорее сделать, когда я ответил, что не уверен. Оказалось, что я был на почти верном пути, оставалось лишь правильно и стабильно дышать, ну еще для ускорения посоветовала массировать некоторые точки в разных частях тела. В будущем это все, как она пообещала, не потребуется, но на начальных порах это насущная необходимость. Как только я покончил с едой, то без промедления стал пытаться снова ощутить этот клубок шерсти. После мероприятий, подсказанных Лией, я почти сразу чуть ли не в упор увидел свой источник. Увидел, конечно, не глазами, а каким-то воображаемым зрением. Источник был настолько отчетливым, что я даже удивился, как раньше его не замечал. Это действительно походило на клубок крайне запутанных нитей, который словно в невесомости покачивался где-то в глубине моего тела, в районе солнечного сплетения. «Ну что, получается?» — поинтересовалась Лия. «Да», — стараясь не сбить концентрацию, ответил я. «Оказалось, что я могу даже говорить во время созерцания сего чуда. Я попробовал открыть глаза, и видение, чуть поколебавшись, пропало. Надо же, как быстро ты освоился», — хмыкнула Лия. «А ты меня не дуришь случаем? Сдается мне, ты все уже знаешь и умеешь». «Да ну, зачем мне это? Ну не знаю, может, подкатить ко мне хочешь так?» — нахмурилась она. «Знай, у меня если что парень есть, и он в этом году выпускается». «Да и в мыслях не было», — поднял я ладони. «Разве что чуть-чуть». Лия усмехнулась и легла, закинув руки за голову, на кровать, где сидела до этого. «Значит так, теперь тебе надо тренироваться не терять из виду свой источник, когда твои глаза открыты, и даже когда ты что-то делаешь. Без этого никак. У меня где-то с месяц ушло на занятия, только после этого меня стали учить дальше». «А что там дальше?» — не унимался я. «Да ничего для тебя интересного», — со скучающим видом отозвалась она. «Мы, женщины, можем видеть чужие источники, собственно, через него мы и лечим. Переполняем источник пациента, и тот начинает рассеивать энергию, что и лечит тело. Вот и все. Так просто?» — удивился я. «Ну, во-первых, это не просто», — она повернулась ко мне и подперла голову рукой. «Во-вторых, это только начальный уровень целительства. Старшие сестры уже могут лечить точечно, но я даже не представляю, как они это делают. Так, погоди, ведь старикан сказал, что видит мой источник, но он же мужчина». «Какой еще старикан?» «Ну тот, который меня сюда отправил, он еще обучил меня языку». «Ты про магистра Шевку?» Лия быстро оглянулась, словно опасаясь подслушивания. «Не называй его так, если кто услышит, тебе не сдобровать». «Ладно, понял», — согласился я. «Так почему магистр Шейку видит источники?» «Ну, — протянула она, — он менталист, про них вообще мало что известно, да и на уровне магистра, я думаю, появляется такая способность». «Серьезно?» «Да, черт возьми». Лия явно рассердилась. «Все, тебе пора спать, утром зайду». Она сняла лампу с крючка и удалилась, даже не забрав поднос с посудой. Что ж, как источник какой-то более серьезной информации, она не очень надежна. Впрочем, сколько ей, 16, кому вообще в таком возрасте интересны такие вещи, как аурное зрение магистра? Ладно, хотя бы направление она мне указала, будем заниматься. Я закрыл глаза и сосредоточился. Все прошло как надо, перед внутренним взором замаячил знакомый клубочек. Открыл глаза, пропал. Правда, не так быстро, как в прошлый раз. Что это, неужели я так быстро тренируюсь? Алия говорила про целый месяц. Методом тыка я вычислил через полчаса экспериментов, что время задержки визуализации источника зависит от освещенности комнаты передо мной. Теперь я сидел спиной ко входу и почти в полной темноте наблюдал свой источник. Потихоньку, раз за разом, я поворачивался на кровати, и после приблизительно трех десятков таких заходов я уже свободно сидел лицом к освещенному входу и при этом не терял концентрацию. Мое зрение будто бы сдвоилось, и теперь я реально словно видел себя насквозь. Уж не знаю, как здесь учиться этому, но тренировки в темной комнате должны быть просто обязательны для новичков. Пока все, что было связано с источником, походило на картинку, где спрятан кот. Один раз увидел — уже ни за что его не проглядишь. Времени я на все это действие угрохал полночи, а ведь кто знает, что меня ждет с утра. Обещали, конечно, что дадут отдых до обеда, но кто их знает. Впрочем, для следующего шага мне все равно нужен второй человек. Алия ушла. Мой взгляд скользнул по соседу на дальней койке. А что, — почему бы и не попробовать хоть разок, и потом сразу спать. Я на цыпочках подкрался к беспамятному Филу и сел на кровать рядом. Несколько раз вдохнув, чтобы унять откуда-то взявшееся волнение, я вызвал свой источник из невидимости, после чего принялся шарить своим мыслевзором уже по спящему парню. У меня ничего не получалось, и я принялся злиться. Мой ментальный щуп начал просто мельтешить повсюду. Я буквально им хлестал вокруг, и в какой-то момент я нечаянно задел им свой же источник. Тот крутанулся несколько раз и остановился. Это явление меня заинтересовало, и, разумеется, я попробовал коснуться его еще раз, но уже помягче. Источник покачивался от моих толчков, я мог его немного покрутить, но толку от этого никакого не было, пока я не заметил, что одна из ниточек чуть выбилась после очередного вращения и медленно примагнитилась обратно. Еще более заинтересовавшись, я принялся раскачивать и раскручивать активнее, пытаясь при этом подцепить хоть какую-то ниточку, которые то тут, то там иногда выбивались. Не знаю, сколько времени я на это убил, но у меня наконец получилось. Ниточка оказалась очень длинной и вытягиваться за пределы тела не желала, а в том месте, где я ее продергивал, ощущалось жжение, и впрямь словно шерстяная нить, лучшего сравнения не придумать. Я уже протянул ее через всю руку, а нить, похоже, и не собиралась кончаться. Тут я задумался, насколько разумно будет испытывать длину, пытаясь развернуть ее и пустить обратно. В обычном зрении с рукой ничего не происходило, все как обычно. Неприятный зуд в ладони, где находился кончик нити источника, меня раздражал, отчего я ухватился за краюшек кровати, на которой сидел, и с громким хрустом отломил кусок доски. От такой неожиданности я, разумеется, тут же потерял концентрацию, и свободная ниточка, обжигая все мое нутро, скользнула обратно в источник. Я неверящим взглядом осмотрел кровать. Доска с краю была надломлена, но не вырвана полностью. Волокна крепко держали кусок, за который я тогда ухватился. Я отчетливо помню, что доска рвалась и ломалась в моей руке, как гнилой картон, а теперь я мог разве что словить тут занозу. Это ж получается, что источник усиливает человека в десятки, если не сотни раз. Неудивительно, что такие бойцы нужны империи, и за ними идет настоящая охота. Даже если эффект кратковременный, против бойца с усилением у обычного просто нет шансов. Я прикрыл как смог матрасом испорченную мебель и отправился на свою постель. Все-таки устал страшно, надо срочно спать. Еще пару раз вытянул ниточки, но они оказались какие-то запутавшиеся, и дергать за них было бесполезно, да и весьма болезненно. Ерунда какая, если мне во время боя понадобится усиление и я не смогу быстро найти нужную ниточку, то это будет провал. Что ж, утро вечера мудренее. Оставив эти опыты до лучших времен, я провалился в сон. Глава 3. Разбудил меня свежеприбывший пациент со сломанной рукой. Сам пришел на своих ногах и старался не подавать вида, что ему хоть сколько-то больно. Хотя кости, конечно, торчали жутко. Похоже, у него все предплечья раздроблены в хлам. Надеюсь, магия действительно хорошо лечит, иначе он, скорее всего, станет инвалидом. В нашем-то мире ему бы еще собрали косточки. Но тут навряд ли есть такие хирурги. Им занялась уже лично старшая медсестра, и тут я во все глаза глядел, как она работает, стараясь не упустить ничего. Впрочем, я почти ничего и не увидел. Кости она вправляла с таким бесстрастным лицом, словно занимается этим каждое утро. Хотя кто знает, может, так оно и есть. Жуть да и только. Бедолага весь побледнел, кажется, пару раз чуть не отключился, но не издал ни звука, из-за чего я проникся к парню искренним уважением. Сам я вряд ли смог бы выдержать подобное с таким достоинством. Это шокирующее зрелище сильно мешало сосредоточиться, но под конец процедуры я все-таки сумел разглядеть какое-то пятнышко словно внутри живота целительницы, от которого исходил тонкий лучик в сторону пациента. Я так понял, это и есть та передаваемая энергия, но почему ее источник так не похож на мой? Пригляделся внимательней, но только убедился в несоответствии. Ее источник был едва крупнее черешни, и заметил я его только потому, что тот работал сейчас на пределе, из-за чего сильно фонил. У паренька со сломанной рукой источник оказался и того меньше, к тому же совершенно в другом месте, и если бы не лучик, то черта с два я бы его разглядел. Что ж, неудивительно, что я не смог найти такую горошинку у спящего человека. Я-то ожидал встретить нечто подобное или даже более мощное, чем у меня. Однако, еще больше меня поразило отсутствие тех нитей, которыми я даже успел попользоваться ночью. У обоих были просто гладкие пульсирующие комочки, а энергетический канал, которым сестра лечила, просто пропал, когда процедура закончилась. Как она все это проделала, я в подробностях не успел разглядеть, но результат был налицо, как говорится. Порванная осколками кости кожа срослась и кроме приличного отека о переломе ничего не напоминала. Старшая сестра заметила мой вчерашний поднос, который я оставил прямо на соседней кровати и, поджав губы, ушла. Зато буквально через минуту ворвалась пунцовая Лия. Мог бы и сам за собой убрать вообще-то, сходу накинулась она на меня, забирая посуду. Да я бы и рад, но не знаю ж тут ничего. Пытался оправдаться я. А язык тебе на что? Тут она заметила новенького. О, Блум, ты опять тут. Что на этот раз? Да попытал счастье с Кэшем. Поморщился тот. Ах этот... Покивала сочувственно Лия и уже скорее для меня пояснила. Этот засранец чуть ли не каждый день загружает нас работой. Как до смертоубийства еще не дошло, удивительно. Боюсь, это лишь вопрос времени, с печалью в голосе отозвался Блум. Я хотел его приструнить, но он, зараза, оказался просто безумно силен. Для простолюдина это немыслимо, но, видимо, бывает и такое. Да, у него явно талант, жаль только, что он такой придурок. А почему для простолюдина немыслимо быть сильным? Решил под шумок просветиться и я. Лия, бросив на меня презрительный взгляд, ушла, даже не пожаловавшись на мою дремучесть. Она отойдет, вздохнув, сказал Блум. Выглядел он неважно. Просто постарайся не доставлять проблем. Их очень сильно ругают за любую провинность и припоминают ее до следующей. Нам-то попроще, разве что за трещину словиши дальше поехали. Понял, принял. Так что насчет моего вопроса, Блум попробовал перевернуться на кровати, но, видимо, боль заставила его передумать, и он остался лежать на спине. Детей аристократов начинают готовить чуть ли не с самого зачатия. Родители принимают всякие особые зелья, чтобы усилить семя или убить слабое, не знаю тонкостей. Ну и с пеленок особые диеты, упражнения, обучение и все такое. Сам понимаешь, крестьянские дети в лучшем случае видят мясо по праздникам. То есть в такие учебные центры дети аристократов идут уже подготовленными, у них свои академии, после которых они не просто мясо, как мы. Стыдно признаваться, но все равно ты узнаешь, я ведь сам из аристократов, только мой отец пустил состояние под откос, и вот я здесь. Поэтому ты и решил подраться с этим Кэшем, решил, что тебе поможет твоя подготовка. Ну да, согласился Блум, у таких как я огромное преимущество тут в силе и знаниях. Но этот ублюдок просто какой-то монстр. Может, он тоже из какого-то разорившегося рода? Предположил я. Да навряд ли, мотнул головой Блум. Слишком он примечательный, кто-нибудь обязательно бы его узнал и раскрыл происхождение. Так это, получается, тут разрешены дуэли или типа того? Нет, за это можно угодить в штрафники и сразу упорхнуть на фронт. Только лишь тренировочный поединок на арене. По факту это просто бои за деньги и ставки на них, не хотелось бы с ним пересечься. За это не переживай, никто не позволит выпускнику биться с новичком, но ты прав, тебе лучше избегать встречи с ним и уж тем более конфликта. Может навредить, пусть и не лично, у него полно шестерок почти во всех сотнях на любом курсе. А чем это он тебя так достал? Дельдину кинул, а я дурак только и успел рукой прикрыться вот так. Блум приподнял опухшую руку и показал защитный жест. Ну, мне все кости и раздробило ударом, сам видел страх какой случился. Он горько усмехнулся и аккуратно уложил руку на грудь. Слушай, ты тут видимо не первый раз, где уборная, не подскажешь? Блум охотно мне пояснил, и я отошел прогуляться, предварительно отчитавшись тетке на вахте у входа. Вопреки моим ожиданиям туалет оказался чистым. Видимо, о вреде антисанитарии тут уже хорошо знали и чистоту соблюдали неукоснительно. Магия магией, но тратить силы на лечение сепсисов и поносов никому не хотелось. Чувствовал я себя вполне здоровым и даже выполнил небольшую зарядку на заднем дворике, чтобы разогнать кровь. Когда вернулся, меня ждал поднос с завтраком на постели. И почему тут не поставят какие-нибудь столики? Неудобно же есть с коленок. Это лазарет, тут только подлечивают, ответил на мое замечание Блум. Если тут создать курорт, то все начнут искать предлог поваляться и побездельничать. Удивительно еще, что тебя тут держат, с виду здоров как бык. Меня магистр Шевку определил сюда до обеда. Ах, ну если он, то конечно, никто тебя не дернет раньше времени точно. Он кивнул на все еще спящего третьего пациента. А это случайно не его ученик, Фил Альтрис? Ну да, он самый. Перетрудился вчера немного. Забавно, он ведь тоже не из очень знатного рода, просто оказался более удачливой, чем я. Менталист, с нескрываемой завистью протянул Блум. Менталисты, я так понял, на хорошем счету. О, еще на каком. Даже этот растяпа Фил получает на руки не меньше 10 империалов каждый месяц и на полном обеспечении. А если все будет делать как надо, то в одиночку сможет поднять свой род. А сколько получают новички типа меня? Поинтересовался я. Вы первый курс будете получать империал, но не обольщайся, ваш сержант будет его забирать под любым предлогом, а уж их он найдет сколько угодно. Печально. Обычное дело, не парься, отмахнулся Блум. У меня самого после всех этих поборов остается, дай бог, 1,5-2 империала, а я как отличник получаю их аж 4. Сурово тут у них, однако. Интересно, а в менталисты можно ли как-то пробиться? Может, хотя бы книги какие в местной библиотеке, если она есть, имеются? Не слышал, чтобы простолюдин стал менталистом, огорчил меня Блум. Они учатся отдельно, и вся литература по этой теме крайне секретная. Не советую даже задавать такие вопросы. Решат еще, что ты коммунгский шпион, и тогда тебя просто выпотрошат. Так что поосторожнее с этим, посоветовал он. Спасибо, искренне поблагодарил я его за науку. Похоже, надо крайне аккуратно вникать в обстановку, а то можно вызвать ненароком ураган неприятностей на свою любопытную голову. А что насчет доступной библиотеки? Она есть вообще? Есть-то она есть, но там один мусор. В основном там вообще скучные книги по истории Лумии и о том, какая у нас хорошая империя. Толковых руководств для учебы ты точно не найдешь бесплатно. Тут делают деньги на всем, чем можно и нельзя. Просто прими это как данность. Ну хорошо, а где искать не за бесплатно? Упорствовал я. Вот разживешься деньгами и поговорим, улыбнулся Блум, давая понять, что даже информация имеет цену. Тебя как вообще зовут-то? Думаю, мы не последний раз видимся, правда, надеюсь, не в таких условиях. Я извинился и представился. Вискас, ХМ, странная фамилия, очень уж созвучная с родом Васкисов, задумался, глядя на меня тот. Я не имею к ним отношения, просто так сложилось, сразу на всякий открестился я. Не говорить же, что я только вчера придумал себе имя и брякнул первое, что на ум пришло. Чтобы сменить поскорее тему, я спросил Блэма. Может, ты мне что-то посоветуешь по магическим приемчикам? Я не учитель, вам потом все расскажут и покажут, неохотно отозвался тот. Тебе вообще сначала надо научиться видеть свой источник. Это я уже умею. Да, обычно новички впервые узнают о его существовании, уже только попав сюда. Знаешь, если ты не будешь тупить, то вполне имеешь шансы стать отличником и получать прибавку к жалованию в один империал. Как я, не без гордости добавил он. Блум ненадолго задумался и продолжил. Там много чего надо, но в первую очередь я бы посоветовал развивать источник. Он усиливается, если пользоваться им регулярно, но в меру, конечно. Если надорвешься, тебя переведут в простые солдаты, а там, поверь мне, жизнь совсем не сахар. То есть мне надо просто куда-то использовать энергию постоянно, как бы да. И плюсом к этому еще желательно наполнять источник до предела. Он обычно как бы имеет свободное место для энергии. Но это довольно сложно для понимания вот так сходу. Я битый час выпытывал из него технику по запитыванию источника мана из окружающей среды. В итоге он мне ее продал за 3 империала, которые я ему обязался выплачивать в течение 3 ближайших месяцев. Понятия не имею, зачем я пошел на такую сделку и где я возьму эти деньги, но пока мы остались оба довольны собой. Насильное наполнение источника оказалось и вправду тяжелым и неприятным трудом. Чем-то напоминало попытку вдохнуть еще воздуха, когда легкие уже полные, и при этом соблюдать предельную концентрацию. Кажется, Блум не сильно поверил, когда я заявил ему, что успешно освоил этот метод, но пообещал продать мне еще какую-нибудь технику, когда я выплачу долг. Я заверил его, что обязательно обращусь за его услугами, хотя, конечно, делать я этого не собирался. Нас ведь этому, по идее, будут учить бесплатно, даже еще приплачивать за успехи. Немного подумав, я решил попробовать переполнить источник посильнее. Ведь, по словам Лии, тогда источник должен начать рассеивать собранную ману и исцелять тело. Лечение мне вроде особо не требовалось, но очень уж хотелось поэкспериментировать. Спустя где-то полчаса я выдохся, но все-таки убедился, что если и правда заполнить источник, то он начинает напрямую воздействовать на тело. Оставалось лишь потренировать как следует концентрацию, и можно будет между делом подлечивать себя. Ведь не будут же меня с каждой царапиной отправлять в лазарет. Странно только, что этим лайфхаком, судя по всему, никто не пользуется. Вопросов по этому поводу я, на всякий, задавать не стал, вдруг это будет только моя фишка. Блуму, видимо, надоело лежать молча, и он принялся вдруг философствовать. Я когда жил еще в родовом имении, то читал одну занятную книжку какого-то мыслителя. Так вот, он рассуждал, что вся эта магия не что иное, как проклятие, неспосланное одним из прогневавшихся на людей богов. Посуди сам, больше всего смертей и увечий во время боя именно от применения магии. Природа тоже сильно страдает, некоторые области после боя абсолютно непригодны для проживания, а все войны в истории были развязаны именно магами, пожелавшими больше власти и богатства. Он там рассуждал, как было бы в мире без магии. Люди просто бились бы на мечах, зачастую даже не насмерть, а потом вместе пили пиво. Я припомнил войны в своем мире без магии и лишь горько усмехнулся про себя. Похоже, местные мыслители не такие уж и умные, раз позволяют себе нести такую чушь. Переубеждать парня я смысла не видел, но все-таки не удержался от вопроса. Дай угадаю, автор сам не был магом? Не знаю, давно читал, но крепко задумался после моих слов. Минут через пять он вернулся к теме. А ты сам как думаешь, ведь без магии войны бы точно не были столь кровопролитными, это факт. Нет, покачал я головой, совсем не факт, люди просто придумали бы более разрушительное оружие, но смертей точно меньше не станет. Это какое такое оружие может сравниться, например, с огненным дождем? Недоумевал Блум. Так и подмывало, конечно, рассказать о возможностях применения артиллерии или, например, минировании, но благоразумно отодвинул это знание. Нужно рассуждать в рамках мира, где нахожусь. Ну, например, представь 1000 выпущенных по наступающей армии стрел. Десятая часть точно кого-то ранит или даже убьет, а арбалетный болт в упор пробивает даже неплохой доспех. Да ну, отмахнулся Блум. Эти стрелы просто игрушки. Даже ты сможешь легко поставить защиту, особенно если стреляют издалека. Но ты не забывай, магических щитов-то нет. Озадачился тот. Ну тогда, а ведь и правда, несколько таких залпов и половины армии нет. Ерунда какая-то получается. Я вздохнул. Вот и я о том же. Проблема не в магии, а в людях. Любой хочет богатств, независимо от того, маг он или просто человек, и не применит возможностью отнять эти богатства у кого-то. Блум пристально посмотрел на меня. А ты точно простолюдин вообще? Да точно, рассмеялся я, приподняв босую ногу. Простолюдинее не бывает. В прихожей послышались голоса, и минуту спустя в палату вошел человек в форме, судя по всему, из сержантского состава. Кто Вэл Вискас? Я поднялся, пометуя еще по срочной службе, как надо себя вести, хоть тут правила скорее всего и другие. Сержант скептически оглядел меня и, повернувшись, бросил: «За мной». Я, наскоро попрощавшись с Блумом, пошлепал за командиром. На улице было весьма оживленно. Туда-сюда строем шагали группы молодых ребят, сновали посыльные, носили корзины с бельем прачки, спорили извозчики, доставляющие какие-то грузы на своих клячах, подметали дорогу проштрафившиеся кадеты. Жизнь вовсю кипела, подогреваемая солнцем с высоты. Шли мы недолго. Остановившись у явно складского помещения без каких-либо опознавательных знаков, сержант обратился к греющемуся на скамейке пузатому мужичку. Этому, указал на меня, форму и обувь. Я вчера все выдал, никак не могу, даже не шелохнувшись, выдал тот. Кончай комедию ломать, начал выходить из себя сержант. Гони обмундирование и поживей. У меня развод через 15 минут. Мне нужно распоряжение от коменданта. Ничуть не смутившись, стоял на своем местный прапорщик. С меня же потом спросит недостачу. Я тут не собираюсь за свой счет одевать всех страждущих. Еще несколько минут сержант безуспешно припирался с упрямым интендантом, после чего плюнул, и мы пошли искать коменданта. На меня сержант, как ни странно, свое недовольство не срывал, за что честь ему и хвала. Видимо, он уже привык к таким армейским накладкам и понимал, что я тут совершенно ни при чем. Возле домика с табличкой «Комендант» я ждал своего покровителя и любовался копающими какую-то яму неподалеку ребятами, гадая, окоп они роют или затеяли стройку. Наконец сержант вышел с каким-то листочком, и мы потопали обратно. Всю дорогу на меня оглядывались и провожали взглядами. Оно и понятно, все вокруг по форме, а я босиком и в лохмотьях. Не по уставу, кроме меня, были только извозчики, но те, видимо, люди сугубо гражданские, да и выглядели вполне прилично. Мне становилось все неуютнее от такого внимания, даже захотелось наконец поскорее получить вещи и слиться с остальными. Сержант, можно сказать, швырнул в лицо прижимистого прапора распоряжение и рыкнул: «Только попробуй выдать ему дерьмо какое». Все как положено, «Друг мой, все как положено», — осклабился тот. «Ничего хорошего это все как положено» и ухмылка не предвещала. Глава 4. «Подписывай». Передо мной грохнулся журнал учета, где значился список получивших имущество, и в самом низу была моя фамилия. «Но я еще ничего ж не получил», — запротестовал я. «Не умничай давай, распишешься и я все выдам», — заверил меня толстяк. «Спорить, как я уже понял, было бессмысленно. Надеюсь, он мне выдаст все, что положено в таких случаях». Я как смог вывел пером свое имя в указанном месте. Большинство подписей являлись просто какими-то кружками, как я понял, местными аналогами крестиков, которыми расписывались у нас неграмотные крестьяне. Заведующий складом удовлетворенно угукнул и, забрав у меня журнал, отправился вглубь склада. На складе, надо отдать должное, царил армейский порядок. Аккуратные стопки одежды и ряды ботинок терпеливо ожидали своих будущих владельцев. Лишь куча тряпья в углу выбивалась из общей картины. Скорее всего, сданные за ненадобностью и изношенностью старые вещи, которые рачительный хозяин не спешил выбрасывать. Ну или готовил под списание, чтобы потом распродать гражданским. Через несколько минут местный аналог прапорщика вернулся и вручил мне охапку тряпья и пару явно уже ношенных ботинок. После чего, не слушая моих возражений, вытолкал меня на улицу и захлопнул за мной двери. «Все получил», — осведомился у меня сержант, почему-то решивший не контролировать процесс с выдачи. «Надеюсь на то. Тогда идем». И снова повел меня лабиринтами местных улочек. На этот раз он шел уже не молча, а вводил меня в курс дела, но так как я семенил позади, то мне приходилось напряженно вслушиваться, чтобы не пропустить что-нибудь важное. «Значит так», — вещал он, — «я сержант Глиц, так ко мне и обращайся. У меня и без тебя перебор новобранцев, спят друг на друге, но так сейчас во всех сотнях. Наш учебный центр не рассчитан на такое количество людей. В моей сотне собраны только лучшие, поэтому очень советую тебе постараться не быть обузой, иначе я без промедления спихну тебя к слабакам. Надеюсь, понятно?» Я не знал, как тут отвечают, поэтому сказал по-земному. «Так точно. Что ты там мямлишь?» — не оценил сержант Глиц моей воинской выучки. «Просто отвечай, да или нет. Тебе повезло», — продолжал он. «Сегодня выходной, поэтому у тебя есть время привести себя и форму в порядок, познакомиться с товарищами и все такое. Если возникнут вопросы, обращайся ко мне, но вздумаешь дергать меня по пустякам, крепко пожалеешь. Понятно?» «Да». «Вот и отлично, мы пришли». Мы остановились возле очередного барака, вокруг которого слонялись парни. Глиц подозвал ближайшего из них, рядовой Болкис. Представился тот, подбежав и вытянувшись в струнку. «Разместишь рядового Вискас и покажешь ему тут все». «Как разместить?» — захлопал глазами Болкис. «Выполнять», — рявкнул сержант и, развернувшись, ушел. Притихшие было ребята снова загомонили и с интересом принялись разглядывать меня. Мой новый провожатый тоже смотрел и, похоже, не понимал, что ему делать со мной. «Ну привет», — решил я разрядить обстановку. «Я Вэл Вискас, очень приятно». «Ал Болкис», — несколько поколебавшись, ответил мой новый товарищ. «Приятного тут мало, у нас, знаешь ли, мест нет, поэтому я даже не знаю, куда ты приткнешься. Дело дрянь, пока я прикидывал, как поступить. Потребовать позвать ко мне самого Крутого и порешать с ним или забить, да просто занять место, где придется, этот Крутой, похоже, решил сделать шаг навстречу сам. Вау, да это же сам Вэл». Начал ломать комедию крупный парень, подошедший к нам. «Не признали, что ли? Это ж самый известный ссыкун в Луме. Я, право, даже не ожидал столь радушного приема. Прямо вот так сходу начали давить. Ну что ж, с волками жить по волчьи выть», — решил я. «А во, какая встреча!» — подыграл я в тон ему. «А я-то было подумал, чего тут так воняет, а оказывается, меня встречает самый великий засранец мира». Воцарилась мертвая тишина. Явно не этого от меня ждали, ну что ж бывает. Сердце уже колотилось под все 200, и я судорожно начал искать в источнике нить подлиннее, чтобы усилить руку как следует. Великий засранец дернулся было ко мне, но в последний момент кто-то его удержал со словами: «С ума сошел, не сейчас же». Тот с предвкушением осклабился и бросил: «Ничего, ночью тебя потопчем, как твою мамашу». Договорить я ему не дал. Не знаю, кто были родители настоящего Вэла и были ли вообще, но если такое обращение спустить, то жизнь моя тут станет невыносимой. Я дернул уже наугад нить из источника, тот, дико крутнувшись и ободрав как наждачкой мне все нутро, выдал длину примерно до локтя. Мои вещи и этот здоровяк упали на землю одновременно. Кисть тут же пронзила боль, точно выбил сустав. Если он сейчас встанет, то мне конец. Однако, взглянув на его лицо, понял, что точно не встанет. Челюсть была страшно вывернута, а глаза безумно вращались. Жесточайший нокаут. Что тут происходит? Громогласный голос сержанта Глица вывел из оцепенения всех окружающих, которые тут же кинулись кто куда. Я виновато развел руками, мол, сам виноват. Сержант мигом оценил обстановку и взревел. Да вы совсем обезумели, оба в карцер, немедленно. Но поглядев на пытающегося встать грубияна, добавил. Ты через лазарет, на первый раз прощаю, но за жалованием в этот месяц можете не приходить. Обоим сутки карцера, выполнять. Я подобрал одежду, правая рука плохо слушалась и отдавала болью. Проситься сейчас в лазарет было самоубийством, сам попытаюсь вылечить, заодно и проверю, насколько качественный мой метод. Сержант Глиц лично отвел меня к местной тюрьме, всю дорогу бормоча, как же мы охренели и сколько проблем ему, бедному, доставляем. Здание тюрьмы было каменное, пожалуй, самая капитальная постройка, виденная мной тут. Ну оно и понятно, магов разве удержишь досками, хотя может для них есть какие-то специальные кандалы. Очень надеюсь, их на мне не применит сейчас. Дверь за мной затворилась и лязгнула засовами. Я остался в кромешной тьме. На ощупь я добрался до деревянных нар, замеченных мною, пока стражник со светильником запускал меня внутрь. На них я как мог расстелил выданную одежду и улегся. Вот так, в первый же день службы я попал в карцер и лишился мизерного пособия. Теперь даже призрачная надежда рассчитаться в срок с Блумом рассеялась. Разве что я стану отличником, вы в следующие 2 месяца буду получать по 2 империала, но об этом пока рано даже думать. Рука ныла, я ощупал ее и убедился, что она распухла. Значит, надо срочно лечить, нечего разлеживаться. Я сел, скрестив ноги, и принялся по накатанной переполнять источник. Все получалось как по нотам, даже душа радовалась. Знакомые ощущения покалывания в руке дали понять, что процесс исцеления пошел. Когда я практически закончил, за дверью кто-то завозился, и отдаленный лязг засова дал понять, что в камеру напротив привели еще одного постояльца, скорее всего моего противника. Минут через 5 тот подал голос. «Эй, есть тут кто?» Пол был просто ледяной, поэтому пришлось натянуть ботинки, которые ожидаемо оказались велики. Я подошел к двери. «Че ты орешь?» – прокричал я. Двери были без окошек, но не слишком толстые, если как следует покричать, то будешь услышан. «А, это ты, ублюдок?» — раздалось в ответ. «Ты еще свое получишь, будь уверен. Как челюсть, не болит?» Вежливо поинтересовался я. Раздались какие-то ругательства, и тот замолчал. Я уже собрался вернуться к своим медитациям и поразвивать источник, как сосед напротив снова дал о себе знать. «Ладно, я немного перегнул. Давай поговорим нормально. Все-таки не труд сделал из обезьяны человека, а хорошая затрещина». Я усмехнулся. «Ну давай. Только о чем?» На том конце провода, видимо, собирались с мыслями.